Глава 21. Николай стоял над свежей могилой, глядя на уже начавшие увядать цветы и осознавая, что они были единственным живым в этой картине, символично подчеркивающей окончание целой эпохи в его жизни и абсолютную пустоту, разливавшуюся теперь вокруг, подобно мутной холодной воде, в которой невозможно разглядеть собственного отражения, сколько ни пытайся. Кладбище медленно пустело. Последние из приглашенных гостей расходились молча, со сдержанными взглядами и негромкими, осторожными разговорами, которые почему-то звучали здесь особенно неуместно и чужеродно, раздражая Николая своей мелочной ненужной обыденностью и подчеркивая его собственное одиночество и чувство покинутости. Казалось, даже природа сговорилась с людьми, окружавшими его раньше. Низкие тяжелые облака медленно тянулись по небу, словно огромные корабли, уходящие вдаль после бессмысленного сражения, оставляя за собой только безмолвие и пепелище, где он остался единственным живым свидетелем бесславного финала. Он ощущал себя обманутым и преданным, стоя у могилы человека, от которого зависело все его существование, от чьего решения он всю жизнь зависел так слепо и безоговорочно, что теперь, оказавшись без его поддержки, не мог даже представить, куда ему двигаться дальше, куда идти и как поступать, не имея под ногами привычной твердой основы, на которой привык так удобно и прочно стоять. Могила казалась странно маленькой и незначительной, словно человек, покоящийся под ней, вовсе не был властным тираном и центром вселенной Николая, а просто ничем не примечательным стариком, чей уход не изменил мир и не оставил в нем ни следа, ни воспоминания. Кладбище становилось безлюдным, солнце склонялось к закату, длинные тени ложились на землю, заставляя окружающий мир казаться еще более холодным, чужим и неприветливым, будто намекая Николаю, что его время ушло вместе с отцом и что теперь ему нет места в этом чужом и равнодушном мире. Он смотрел на надгробие, чувствуя, как внутри него с болезненной четкостью разрастается горькое осознание собственной бесполезности и никчемности, того, что его жизнь, всегда казавшаяся ему такой надежной и обеспеченной, теперь превратилась в нечто незначительное, жалкое и совершенно никому не нужное. В памяти возникла сцена оглашения завещания, когда юрист с абсолютно бесстрастным лицом, не поднимая глаз от бумаги, произносил слова, звучавшие для Николая подобно приговору, лишая его не только наследства, но и всякой надежды на привычную жизнь и будущее, о котором он так долго и самоуверенно мечтал. Он вспомнил взгляд Лены, холодный и равнодушный, скользнувший по нему в момент, когда оглашалось имя единственной наследницы, и осознание того, что теперь его будущее полностью зависит от решения женщины, которую он когда-то безжалостно унизил и считал ниже себя, заставило его содрогнуться от отвращения к собственной беспомощности и слабости, проявившийся именно сейчас, когда стало слишком поздно что-либо менять. Николай с трудом вдохнул воздух, холодный и сырой, пропитанный запахом увядающих цветов, свежевырытой земли и неизбежной смерти, заставляющей каждого пришедшего сюда почувствовать кратковременность и эфемерность собственной жизни и иллюзорность любой власти и силы, которой человек может обладать при жизни. Он медленно огляделся по сторонам, и в этот момент ему показалось, что он полностью один в этой пустыне, которую сам же создал, оттолкнув от себя каждого, кто хоть на мгновение посмел проявить искренность и человечность. Теперь, когда его личный мир разрушился, он впервые осознал, насколько был слеп, глуп и жесток, как легко и бездумно разбрасывался людьми с уверенностью и циничностью, не понимая, что наступит время, когда все вернется к нему с жестокой и холодной неотвратимостью. Он медленно сделал шаг назад, отчетливо понимая, что теперь ему предстоит жить в реальности, которую он совершенно не знал и не понимал, которая оказалась ему чужой и пугающей, словно темная и незнакомая улица, по которой он был вынужден идти один, без надежды на спасение и помощь. Молодой человек вспомнил Лену, ее холодную и загадочную улыбку, и с болью осознал, что именно эта женщина теперь владеет всем, что он считал своим по праву рождения, и что только она, та, кого он сам когда-то унижал и считал никчемной игрушкой в руках отца, способна теперь решить, дать ли ему шанс или окончательно уничтожить остатки его человеческого достоинства и будущего. Эта мысль была для него невыносима. Она мучительно царапала его гордость, разрывала душу, но вместе с тем оставалась единственной реальной надеждой, единственным путем, по которому он мог пойти, чтобы сохранить хотя бы иллюзию прежней жизни и избавиться от полной и окончательной пустоты, накрывшей его с головой в тот самый момент, когда закрылся гроб его отца, навсегда похоронивший не только его тело, но и последние остатки жизни Николая. Николай медленно повернулся спиной к могиле, ощущая, как все, за что он еще недавно держался, теперь окончательно и бесповоротно ускользает от него, оставляя после себя лишь отчетливую пустоту, разлившуюся внутри и вокруг него, подобную мутной воде, в которой невозможно рассмотреть даже собственное отражение. Он пытался отыскать в себе хоть какие-то силы, зацепиться за воспоминания, найти в них утешение или надежду, но перед глазами возникала только череда неприятных образов прошлого, в которых отец был неизменным центром и главным действующим лицом, всегда распоряжавшимся судьбой сына, словно своей собственностью, вещью, инструментом, используемым только по его усмотрению. Николай медленно направился к выходу с кладбища, осторожно ступая по сырой, едва схваченной осенним морозцем земле, и старался не смотреть по сторонам, не видеть могил, крестов и памятников, которые сейчас казались ему одинаковыми и безликими, словно каменные стражники, безучастно наблюдавшие за его моральным падением и крахом. Ему вдруг показалось, что и сам он незаметно для себя стал похожим на эти безмолвные изваяния, лишенные желаний, целей, надежд и даже самых простых человеческих эмоций, которые раньше казались такими естественными и понятными. Он вспомнил себя прежнего, уверенного, дерзкого, окруженного вниманием, связями и возможностями, открывающими любые двери, и это воспоминание болезненно резануло его душу острым осознанием того, насколько далеким и недостижимым стало теперь то прошлое, что еще недавно казалось стабильным и нерушимым. Все рухнуло в один момент, мгновенно и безвозвратно, заставляя его теперь стоять перед лицом реальности, без привычной защиты в виде богатства, влияния и имени, которое когда-то вызывало уважение и страх у тех, кто его окружал. Николай поймал себя на мысли, что теперь люди, которых он когда-то считал друзьями, наверняка отвернутся от него, исчезнут, растворятся, словно их никогда и не существовало в его жизни, словно были лишь тенями, призраками, иллюзиями, созданными его собственным тщеславием и наивной верой в то, что власть и деньги могут заменить искренность человеческих отношений и простое доверие. Дойдя до машины, он замер, бессмысленно глядя на дорогой, роскошный автомобиль, который теперь казался ему чужим, лишенным смысла предметом, бесполезным атрибутом того статуса, которого больше не существовало. Он чувствовал, как внутри постепенно сгущается безысходность, заставляющая его осознать, что теперь даже этот автомобиль – лишь временная иллюзия. Всего лишь остаток прошлой жизни, который очень скоро будет отнят так же, как и все остальное, что когда-то принадлежало ему или отцу. Он устало сел за руль, но не завел мотор сразу. Вместо этого уставился в окно, не видя ничего вокруг, и попытался найти хоть какую-то логику в происходящем, какую-то возможность оправдать действия отца, но единственное, что приходило в голову, это четкое и холодное осознание того, что Леонид намеренно и с полным пониманием последствий лишил его всего, что раньше делало его жизнь комфортной и приятной. Его охватило острое ощущение обиды и злости на отца, которая мгновенно сменилась не менее неприятным чувством собственной вины, ведь в глубине души он всегда знал, что Леонид никогда не питал к нему особой любви или уважения, а относился лишь как к продолжению своей собственной власти. Инструменту для достижения личных амбиций, существу, не имеющему собственного мнения и самостоятельности. Сделав глубокий вдох, Николай с трудом завел машину, чувствуя себя совершенно беспомощным, лишенным сил, желаний и всякого понимания, куда теперь двигаться дальше. Он понимал, что времени на размышления и колебания больше нет, что его положение требует немедленных действий и решений. И в этот момент он вспомнил о Лене, женщине, получившей все, что отец мог оставить, женщине, которой он сам когда-то причинил жестокую и непоправимую боль, пытаясь доказать собственную значимость и силу. Эта мысль поначалу показалась ему дикой и невозможной. Он испытывал стыд при мысли о том, что униженно просит у нее помощи. Но очень быстро это чувство сменилось циничным и холодным расчетом, пониманием того, что она сейчас единственная, кто может помочь ему сохранить хоть остатки прежней жизни и достоинства. Он вдруг отчетливо осознал, что именно к ней, к той самой женщине, которую он унизил и использовал, ему теперь придется идти, склоняя голову и забывая о гордости, потому что она, волею судьбы, стала теперь единственным человеком, способным изменить его положение, дать хоть малейший шанс на спасение и надежду. Мысленно он прокручивал будущий разговор, искал нужные слова и интонации, которыми сможет тронуть ее, убедить в своем раскаянии и искренности, хотя сам в глубине души понимал, что никакого раскаяния нет и быть не может, а есть только отчаянное желание спастись, выбраться из ямы, в которую он так неожиданно упал и из которой уже не мог выбраться самостоятельно. Он не испытывал к Лене ни симпатии, ни уважения, но уже чувствовал, что готов будет произнести любые слова, принять любые условия, согласиться на любые жертвы, лишь бы вернуть себе утраченное благополучие и хотя бы видимость той жизни, которая была для него привычна и естественна. Николай еще раз медленно и обреченно вздохнул, завел машину и тронулся с места, покидая кладбище и направляясь навстречу к Лене, к женщине, ставшей теперь центром его новых надежд и, возможно, спасением, которого он так отчаянно желал, хотя и понимал, что оно будет иметь высокую, болезненную и, скорее всего, совершенно неприемлемую для него цену. Он остановил машину возле дома, в котором жила Лена, и некоторое время не мог заставить себя выйти, бессмысленно и обреченно глядя на светящиеся окна квартиры, где находилась теперь та единственная, кому он мог обратиться в своем безвыходном положении, кто располагал не просто средствами, но и властью решать чужие судьбы. Ему казалось странным и нелепым, что теперь он вынужден просить милости у женщины, которую раньше считал ничтожной и бесправной игрушкой отца, не заслуживающей даже малейшего уважения или внимания с его стороны. Жизнь перевернулась, поставила его в положение, которого он не мог представить даже в самых ужасных своих кошмарах. Мужчина осторожно вышел из машины, чувствуя, как предательски дрожат колени, и медленно направился к подъезду, пытаясь представить, что именно он скажет, какими словами сможет тронуть ее, пробудить хоть каплю сочувствия и снисхождения. Каждый шаг отдавался внутри него тяжелым эхом, подчеркивая безнадежность ситуации. И чем ближе Николай подходил к двери ее квартиры, тем сильнее становилось ощущение собственного ничтожества и слабости, той абсолютной зависимости, в которую он сам себя загнал, однажды поверив в то, что его привилегии и благополучие будут вечными. Войдя в лифт и нажав кнопку нужного этажа, Николай посмотрел в зеркало, установленное внутри кабины, и не узнал свое отражение. Перед ним стоял чужой, измученный человек со следами бессонницы под глазами, с небрежно уложенными волосами и измятым костюмом, который еще недавно был символом его статуса, а теперь лишь подчеркивал полное моральное и физическое падение, случившееся с ним всего за несколько дней. Он отвернулся, не выдержав этого жалкого зрелища, и почувствовал, как внутри нарастает раздражение на самого себя, на собственную слабость, бессилие, неспособность справиться с ситуацией, принять ее, понять и изменить. Двери лифта открылись, и Николай вышел в коридор, тихо подошел к двери квартиры и замер, собираясь с мыслями, снова и снова перебирая в голове заготовленные слова, стараясь заставить себя хотя бы внешне выглядеть спокойным, уверенным, даже достойным, но понимал, что выглядит жалко, что его поза, осанка и взгляд предательски выдают полное поражение, которое он пережил, и то унижение, к которому вынужден сейчас прибегнуть. Лена открыла дверь неожиданно быстро, словно давно ждала его прихода, и Николай мгновенно ощутил себя еще более неловко под ее пристальным взглядом, спокойным, холодным, совершенно равнодушным, который ясно говорил о том, что она прекрасно понимает, зачем он пришел и чего хочет от нее добиться. Она стояла перед ним, тщательно одетая и причесанная, с едва заметной высокомерной улыбкой на губах, в которой угадывалось и презрение, и полное понимание ее власти и превосходства над ним. «Здравствуй, Николай», — произнесла Лена спокойно, почти равнодушно, и жестом пригласила его войти внутрь, отступая в сторону и позволяя ему пройти в ее роскошную и уютно обставленную гостиную, которая казалась теперь Николаю абсолютно чужой, вызывающе демонстрирующей ему то богатство, которое он потерял безвозвратно. Он медленно переступил порог, не решаясь поднять на нее глаза, чувствуя, как комок унижения и отчаяния подступает к горлу, сжимая его с нестерпимой силой, заставляя искать в себе хоть какую-то возможность начать разговор. Лена указала ему на кресло, и он покорно, без всякого сопротивления, сел напротив нее, с трудом выдохнув и попытавшись справиться с голосом, который вдруг зазвучал глухо, слабо, чужеродно для него самого. «Лена, я пришел к тебе просить о помощи. Я не думал, что окажусь в таком положении. Отец ничего мне не оставил. Абсолютно ничего. Я теперь нищий. У меня больше ничего нет. Нет даже имени. Ты единственная, кто может мне помочь. Кто может вернуть мне хоть что-то из того, что было раньше. Пожалуйста, помоги мне». Лена внимательно слушала, не перебивая и не демонстрируя никаких эмоций. Словно перед ней стоял не живой человек, а предмет, к которому она давно потеряла всякий интерес, но который все еще может быть полезен ей. Николай почувствовал ее холодный взгляд и невольно вздрогнул, понимая, что его слова звучат жалко, что он не способен вызвать в ней сочувствие, что он теряет последние остатки достоинства и гордости, стоя здесь и умоляя женщину, которую раньше презирал, считал ниже себя, всего лишь игрушкой, вещью. «Я знаю, что поступил ужасно», — продолжил он, чувствуя, как в глазах собираются слезы унижения и отчаяния. «Я готов искупить это. Сделаю все, что скажешь, лишь бы ты помогла мне вернуться к жизни, к нормальной жизни, хоть немного. Мне больше не к кому обратиться. Никто не поможет, кроме тебя. Ты же теперь имеешь все, абсолютно все, что когда-то было моим, что отец мог оставить мне, но не оставил». Лена продолжала молчать, пристально и безжалостно изучая его, наслаждаясь каждым мгновением его унижения и отчаяния. И эта тишина стала для Николая еще одним ударом, окончательно уничтожившим остатки его уверенности и человеческого достоинства. Наконец Лена чуть улыбнулась, холодно и спокойно, и, сделав шаг навстречу, остановилась совсем близко от него, так что Николай невольно опустил глаза, не выдержав ее властного взгляда. «Ты действительно хочешь, чтобы я тебе помогла, Николай?» — произнесла она, тщательно выговаривая каждое слово, словно наслаждаясь звучанием своего голоса и тем влиянием, которое оказывало на него в этот момент. «Ты уверен, что готов сделать все, что я тебе скажу, выполнить любой мой приказ, любое условие?» Мужчина отчаянно кивнул, не поднимая глаз, чувствуя, что его сердце учащенно бьется в груди и не в силах произнести даже слово. «Хорошо, Николай!» — голос Лены стал еще холоднее и жестче. «Ты получишь шанс доказать, что действительно достоин моего снисхождения. Я дам тебе возможность вернуть себе хотя бы часть того, что ты потерял. Но ты должен будешь доказать мне свою преданность и подчинение, Николай. Ты должен будешь пройти через это, если действительно хочешь моей помощи». Николай снова медленно поднял глаза, и в его взгляде не было ничего, кроме безмолвного согласия, отчаяния и глубочайшего унижения перед женщиной, от которой теперь полностью зависела его дальнейшая жизнь, будущее и остатки самоуважения. Он понимал, что обратного пути уже нет и никогда не будет. Лена замолчала, и в комнате воцарилась напряженная, болезненно тягучая тишина, казалось, заполняющая собой все свободное пространство, постепенно вытесняя остатки воздуха и способность свободно дышать. Она продолжала смотреть на Николая, пристально и холодно, без всякого сочувствия, словно изучала какое-то неизвестное существо, странную и неприятную находку, случайно попавшую в ее жизнь и теперь требующую от нее решения, которого она совершенно не желала принимать. Лене была приятна его растерянность, его униженность, его вынужденная покорность, с которыми он сейчас стоял перед ней, даже не пытаясь больше изображать прежнюю надменность или превосходство. Сейчас Николай вызывал в ней только холодное, глубокое удовлетворение, мрачное торжество над человеком, который раньше считал себя хозяином жизни и имел наглость распоряжаться чужими судьбами по собственному усмотрению, не задумываясь о последствиях и не испытывая угрызений совести. Она видела, как его глаза постепенно опускаются вниз, словно он боялся даже взглянуть ей в лицо, осознав, насколько беспомощным и жалким выглядит в этот момент. Это было особенно приятно, потому что возвращало ей чувство справедливости. Баланс, давно нарушенный этим человеком, словно его сегодняшняя слабость могла стереть тот прошлый ужас, который он ей когда-то причинил. Лена знала, что это лишь иллюзия, временная игра во власть, но эта иллюзия дарила ей странное, почти болезненное удовлетворение, от которого невозможно было отказаться. Она сделала несколько медленных шагов назад и села на край дивана, не сводя с Николая взгляда, будто давая ему возможность прочувствовать всю глубину и неизбежность происходящего. Казалось, время замедлилось, растягиваясь до бесконечности, позволяя ей насладиться каждым мгновением этого молчаливого унижения человека, который когда-то растоптал ее жизнь так же беспощадно и легко, как ненужную вещь. «Послезавтра, Николай, приходи сюда снова», — наконец сказала Лена тихо, подчеркнуто спокойно и холодно, как будто произнесенные ею слова не несли в себе никакого дополнительного смысла и не имели никакой связи с их общим прошлым. «Я дам тебе шанс доказать, что ты действительно заслуживаешь моего прощения и помощи. Но только послезавтра, не раньше. У тебя будет время подумать, Николай. Подумать над тем, на что ты готов пойти, чтобы вновь обрести хоть немного уважения и значимости». Николай снова поднял глаза, и в них мелькнула надежда, смешанная с отчаянием. Та самая болезненная и унизительная надежда, которая бывает у человека, оказавшегося на краю пропасти и хватающегося за любую возможность не упасть в бездну. Он молча кивнул, не решаясь что-либо сказать, словно боялся нарушить хрупкое равновесие, достигнутое сейчас в этой странной и болезненной беседе, больше похожей на приговор, чем на договоренность. Лена жестом указала ему на дверь, и Николай покорно развернулся и медленно пошел к выходу, сутулясь и стараясь казаться как можно незаметнее, словно верил, что это поможет ему не чувствовать на себе ее холодный, пронизывающий взгляд, от которого он не мог избавиться ни на секунду, ощущая его как физическое прикосновение, как нечто тяжелое и непереносимо унизительное. Когда за ним захлопнулась дверь, Лена осталась сидеть неподвижно, прислушиваясь к удаляющимся шагам в коридоре, постепенно растворяющимся в густой и тяжелой тишине ее квартиры. Она не испытывала сожаления, сострадания или жалости к человеку, который только что покинул ее дом. Напротив, внутри нее постепенно нарастало странное чувство удовлетворения от того, что теперь именно она контролирует его судьбу, что теперь она может вершить над ним правосудие так, как сама сочтет нужным и справедливым. Но вместе с этим удовлетворением к ней неожиданно пришли воспоминания, яркие, болезненные и совершенно нежеланные воспоминания о том дне, когда она впервые столкнулась с Николаем и познала на себе всю его жестокость и безразличие к человеческой жизни и чувствам. Эти воспоминания были настолько сильны и ясны, что Лена невольно сжала пальцы в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони и причиняют острую боль, почти физическую, но все же не способную заглушить того, что бушевало сейчас внутри нее. Она вспомнила тот парк, тихий, сумрачный, почти пустынный в тот вечер, когда она впервые отправилась прогуляться с Николаем, еще не подозревая о том, как закончится этот день. В ее памяти отчетливо возник образ дерева, старого, покрытого грубой корой, ветви которого тянулись к небу, будто пытаясь вырваться из-под гнета своего существования, будто пытаясь спастись от свидетеля того ужаса, который ей предстояло пережить рядом с ним. Сердце болезненно сжалось от воспоминаний о том, как Николай, еще недавно казавшийся ей милым, почти заботливым, вдруг резко и грубо прижал ее к этому дереву, не оставляя ей возможности сопротивляться, не давая даже времени понять, что происходит. Почему он ведет себя так жестоко и бессердечно? Она помнила его глаза, полные равнодушия, холодной жестокости и ощущения собственной власти, полной уверенности в том, что он может делать с ней все, что захочет, потому что она всего лишь вещь, предмет, которым можно распоряжаться без всяких последствий и сожалений. Лена почувствовала, как дыхание перехватило от нахлынувших эмоций, от вновь переживаемого страха и беспомощности, от ощущения грубой коры дерева, впивающейся ей в спину, от жестких пальцев Николая, бесцеремонно и грубо вторгшихся в ее тело, лишая ее даже малейшей возможности защититься или попытаться вырваться. Это воспоминание было так же ярко и болезненно, как тогда, словно происходящее сейчас в ее квартире было лишь продолжением того кошмара, который начался в тот день в парке и который, казалось, никогда уже не закончится. Она с трудом заставила себя вдохнуть, пытаясь прогнать эти видения, забыть тот взгляд Николая, полный презрения и удовлетворения от ее унижения и страданий. Но память оказалась слишком сильной, слишком жестокой и беспощадной, чтобы Лена смогла легко избавиться от этих образов и вновь обрести холодную ясность ума и чувство контроля, к которым привыкла за последнее время. И сейчас, сидя одна в пустой комнате и прислушиваясь к тяжелой и гнетущей тишине, она вдруг ясно осознала, что не простила Николая и никогда не сможет простить, что единственное, чего она сейчас по-настоящему хочет, это заставить его испытать ту же боль, то же унижение, ту же беспомощность, которую он так жестоко причинил ей тогда. Она понимала, что сделает это, что не остановится ни перед чем, чтобы полностью уничтожить его морально и физически, чтобы заставить его почувствовать себя таким же бесправным и жалким, какой он сделал ее в тот страшный вечер у дерева в городском парке. Именно с этой мыслью Лена медленно поднялась, подошла к окну и посмотрела на погружающийся в вечернюю тьму город, чувствуя, как внутри нее постепенно крепнет холодная, безжалостная решимость завершить начатое и дать Николаю прочувствовать всю глубину и жестокость той несправедливости, которую он когда-то посчитал своим правом. Лена стояла у окна и безучастно смотрела вниз, наблюдая за медленно гаснущими огнями большого города, словно погружалась в темную воду, где каждый огонек превращался в далекий, холодный и недостижимый мир, уже не имеющий для нее никакого значения. Эти огни были всего лишь иллюзией жизни, движением чужих судеб, к которым она теперь не имела ни малейшего интереса. В ее собственной жизни не осталось места ни для жалости, ни для страха, ни для простых человеческих чувств, которые когда-то казались такими естественными и правильными. Прошло 2 дня с тех пор, как Николай покинул ее квартиру с надеждой, унижением и покорностью в глазах, оставив после себя лишь холодную улыбку Лены и горечь ее воспоминаний. Она не торопилась принимать решение, наслаждаясь затянувшейся паузой перед финалом этой неприятной истории, но теперь, стоя в тишине, понимала, что пришло время довести все до конца, поставить точку там, где раньше была лишь долгая и мучительная запятая. Лена медленно отошла от окна и, взяв телефон, набрала номер Николая. В ее голосе не прозвучало ни одной лишней эмоции, ни одной интонации, способной выдать ее истинные намерения. «Привет, Николай», — произнесла она спокойно, с легким намеком на теплоту, столь обманчивую и коварную. «Приходи ко мне сегодня вечером. Я подумала, и мне кажется, что мы можем найти решение, которое устроит нас обоих. Ты ведь не передумал, правда?» Николай молчал несколько секунд, а потом голос его зазвучал нервно и поспешно, словно он боялся, что Лена передумает, словно каждое мгновение промедления могло уничтожить его последнюю надежду. «Конечно, Лена», — произнес он поспешно, даже слишком поспешно, как будто не веря собственному счастью. «Я приду. Спасибо тебе. Большое спасибо. Ты не представляешь, как много это значит для меня. Я очень ценю твое решение». Лена равнодушно улыбнулась в телефонную трубку, понимая, что Николай не видит ее улыбки и не может разгадать ее истинный смысл. «Я буду ждать, Николай. Надеюсь, ты понимаешь, насколько важна твоя искренность. Не опаздывай». Она отключила телефон и задумчиво посмотрела на экран, медленно погасший в ее руке, и снова ощутила то холодное, циничное удовлетворение, которым теперь была наполнена ее жизнь. Николай скоро придет, и она знала, что этот вечер станет для него поворотным моментом, полной и окончательной расплатой за все, что он когда-то совершил с ней. Николай приехал в назначенное время, волнуясь и чувствуя себя неловко, словно подросток, впервые отправляющийся на свидание, не способный сдержать внутренний трепет и робость. Он припарковал машину у дома Лены и вышел, пытаясь скрыть напряжение, нервно поправляя галстук и одежду, в которой старался выглядеть солидным и привлекательным, надеясь произвести впечатление человека, заслуживающего прощения и милости. Он действительно верил, что это его шанс на примирение, на возвращение к жизни, к нормальной жизни, о которой уже почти забыл. Он быстро поднялся на нужный этаж на лифте и позвонил в дверь квартиры, чувствуя, как сердце начинает биться чаще, а дыхание становится сбивчивым и неровным. Николай напряженно ожидал появления Лены, готовясь увидеть ее приветливое лицо, обещающее ему прощение и шанс начать все заново. Но когда дверь открылась, он сразу ощутил странность атмосферы, повисшей в квартире. Словно воздух стал вязким и тяжелым, и от этого стало трудно дышать. Николай медленно вошел внутрь, с удивлением отметив полумрак в прихожей и гостиной, неясные тени, играющие на стенах, и отсутствие привычного освещения, к которому он привык во время прежних визитов в эту квартиру. Из глубины комнат доносились странные звуки, будто кто-то тихо переговаривался, но эти голоса звучали настолько неестественно, что Николай невольно остановился на пороге, чувствуя, как напряжение внутри него становится все сильнее, а внутренний голос начинает настойчиво требовать немедленно развернуться и уйти прочь. Но он не послушался этого голоса, пытаясь убедить себя, что это всего лишь игра его воображения, что он слишком много думает и переживает, что он напрасно боится. Собравшись силами, он сделал несколько шагов вперед, направляясь в гостиную, стараясь идти спокойно и уверенно, но каждый шаг давался ему все тяжелее, словно он погружался в невидимую трясину, постепенно засасывающую его все глубже. Когда Николай вошел в гостиную, он замер на месте, не способный даже вздохнуть, не веря тому, что видел перед собой. В комнате его ожидали три старухи, чей возраст казался совершенно неправдоподобным и неестественным, словно каждая из них пережила не одно столетие и теперь каким-то образом оказалась здесь, в квартире молодой и красивой женщины. Эти женщины были вызывающе накрашены, с яркой грубой косметикой, подчеркивающей все их морщины и складки кожи, придавая лицам отвратительное, гротескное выражение. Их наряды были до неприличия откровенными, подчеркивающими уродливую дряблость их тел и старческую немощь, при этом демонстративно и вызывающе выставляющие на показ их безобразные формы, что делало их еще более отталкивающими и мерзкими. Старухи улыбались Николаю, обнажая желтые испорченные зубы. Их взгляды были полны мерзкого, похотливого ожидания, от которого его тело мгновенно охватила тошнота, отвращение и острое желание немедленно исчезнуть, убежать, вырваться из этой страшной, чудовищной ситуации, в которой он оказался по совершенно непонятной ему причине. Путь Николаю внезапно преградили двое мужчин, молча вышедших из темного коридора и вставших перед ним, словно стена, непробиваемая и суровая, не оставляющая ни малейшего шанса на отступление. Их лица были бесстрастными и холодными, глаза — равнодушными, как будто Николай был не человеком, а всего лишь неодушевленным предметом, вещью, которую по приказу хозяйки можно переставить с одного места на другое, не заботясь о ее чувствах и желаниях. Он непроизвольно отступил назад, но наткнулся на еще более плотное и беспощадное присутствие этих людей, ощутив тяжесть чужих рук, грубо толкнувших его обратно в гостиную, заставивших снова оказаться перед теми тремя мерзкими, непостижимо отвратительными старухами, которые продолжали рассматривать его с выражением извращенного восторга и похотливого предвкушения, от которого Николая передернуло от омерзения и ужаса. Именно в этот момент из соседней комнаты неторопливо и спокойно появилась Лена, словно нарочно заставляя его мучительно переживать каждое мгновение ожидания, каждую секунду своей полной и безоговорочной власти над ним. В ее движениях, в ее лице и глазах не было ничего лишнего, ничего человеческого, лишь абсолютное хладнокровие и уверенность человека, полностью осознающего и принимающего свое право решать судьбу другого, унижать его и распоряжаться им, как неодушевленной вещью. «Ты удивлен, Николай?» произнесла она тихо и размеренно, подходя ближе и останавливаясь так, чтобы он не мог уклониться от ее слов или взгляда. «Ты ведь не думал, что после всего, что ты сделал со мной, я просто позволю тебе вернуться к прежней жизни? Ты помнишь тот день в городском парке, Николай? Помнишь, как ты прижал меня к дереву и насиловал, не обращая внимания на мои мольбы и слезы?» Она замолчала, давая ему прочувствовать каждое слово, позволяя страху и осознанию медленно проникать в его сознание. И Николай с ужасом понял, что ее слова не пустая угроза, а начало страшного и унизительного возмездия. «Пришло время заплатить по счетам, Николай. Ты должен обслужить этих женщин так, как они пожелают, чтобы искупить свое прошлое насилие надо мной. Ты поймешь, что такое унижение и беспомощность, обещаю тебе». Николай открыл рот, желая что-то возразить, сказать, крикнуть, но голос словно сжался в его горле, превратившись в слабый, жалкий хрип, не способный выразить даже малую долю того отчаяния и ужаса, которые охватили его в этот момент. Он беспомощно посмотрел на Лену, но в ее глазах было только холодное, непреклонное решение, от которого он уже не мог укрыться или сбежать. «Иди сюда, красавчик, не бойся, мы тебя не обидим», — хрипло произнесла одна из старух, мерзко улыбаясь и протягивая к нему свои дряблые, словно высохшие руки, с облупившимися ярко-красными ногтями. «Мы с подругами давно такого молодого и красивого мальчика не видели, а ты прямо лакомый кусочек, загляденье просто». Остальные две старухи мерзко и громко расхохотались, пристально разглядывая Николая с откровенным и неприкрытым вожделением, от которого ему стало физически плохо, а по телу пробежал неприятный холодный озноб. Одна из них, особо отвратительная, в слишком прозрачном, нелепом наряде, медленно подошла ближе, протянув к нему костлявую, покрытую пятнами старческую руку. «Да не бойся, красавчик», — произнесла она хрипло и грубо, пытаясь дотронуться до его лица. «Ты ведь будешь послушным, правда? Мы же тоже когда-то были молодыми и красивыми. Нам тоже любви хочется. Или ты брезгуешь нами, милок? Неужели тебе противно дотронуться до нас, старых и жалких?» Николай попытался отвернуться, но крепкие руки мужчин позади удерживали его на месте, не позволяя даже шагнуть в сторону, полностью контролируя каждое его движение. Он открыл глаза, пытаясь подавить тошноту и отвращение, накатывающее на него волнами, словно пытаясь утянуть его под воду и лишить возможности даже думать, сопротивляться, ощущать хоть что-то, кроме мерзости и ужаса. «Что ты глаза-то закрыл, мальчик?» — продолжила старуха с гнусной насмешкой, внимательно разглядывая его и оглядывая с ног до головы. «Думаешь, мы тебе не понравимся? Ошибаешься, мой дорогой. Мы можем подарить тебе такие ощущения, каких ты и не знал никогда. Вот увидишь, ты еще нас потом благодарить будешь». Ее подруги снова мерзко расхохотались, подходя ближе и рассматривая Николая как диковинное животное, выставленное на обозрение публики. Их взгляды были столь откровенны, грязны и безжалостны, что он невольно содрогнулся от омерзения и беспомощности.